Пищеварительная система, часть 7. Средний отдел пищеварительной системы, тонкий кишечник. В тонкой кишке подвергаются химической обработке все виды питательных веществ: белки, жиры, углеводы. В переваривании белков участвуют ферменты панкреатического сока, такие как трипсин, химотрипсин, и кишечного сока. Энтерокиназа вырабатывается клетками слизистой оболочки кишки, обеспечивает превращение неактивного фермента трипсиногена в активный трипсин. Пептидаза обеспечивает дальнейший последовательный гидролиз пептидов, начавшийся в желудке, до свободных аминокислот, которые всасываются эпителиоцитами кишечника и поступают в кровь. В переваривании углеводов также участвуют ферменты поджелудочной железы и кишечного сока – амилаза, мальтаза, лактаза, которые расщепляют полисахариды и дисахариды до простых сахаров, всасываемых эпителиоцитами кишки и поступающих в кровь. Переваривание жиров осуществляют панкреатические и кишечные липазы, расщепляющие триглицериды. Продуктами расщепления жиров в кишечнике являются жирные кислоты, глицерин, моноглицериды, которые поступают в кровеносные и большей частью в лимфатические капилляры. В тонкой кишке происходит процесс всасывания продуктов расщепления белков, жиров и углеводов в кровеносные лимфатические сосуды. Кроме того, кишечник выполняет механическую функцию, проталкивает химус в каудальном направлении. Эта функция осуществляется благодаря перистальтическим сокращениям мышечной оболочки кишечника. Эндокринная функция, выполняемая специальными секреторными клетками, заключается в выработке биологически активных веществ – серотонина, гистамина, мотилина, секретина и многих других. Строение. Стенка тонкой кишки построена из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек. Внутренняя поверхность тонкой кишки имеет характерный рельеф благодаря наличию ряда образований – циркулярных складок, ворсинок и крипт. Эти структуры увеличивают общую поверхность тонкого кишечника, что способствует выполнению его основных функций пищеварения. Кишечные ворсинки и крипты являются основными структурно-функциональными единицами – слизистой оболочки тонкого кишечника. Циркулярные складки образованы слизистой оболочкой и подслизистой основой. Кишечные ворсинки представляют собой выпячивание слизистой оболочки пальцевидной или листовидной формы, свободно вдающиеся в просвет тонкой кишки. Форма ворсинок у новорожденных и в раннем постнатальном периоде пальцевидная, округлая, а у взрослых – уплощенная, листовидная. Число ворсинок в тонкой кишке очень велико. Больше всего их в двенадцатиперстной и тощей кишке. Несколько меньше в подвздошной кишке. В образовании каждой ворсинки участвуют структурные элементы всех слоев слизистой оболочки. Кишечные крипты, так называемые железы Либеркюна, представляют собой углубление эпителия в виде многочисленных трубочек, лежащих в собственной пластинке слизистой оболочки. Их устья открываются в просвет между ворсинками. Слизистая оболочка тонкой кишки состоит из однослойного призматического каемчатого эпителия, собственного слоя слизистой оболочки и мышечного слоя слизистой оболочки. Эпителиальный пласт тонкой кишки содержит 4 основные популяции клеток: столбчатые эпителиоциты, бакаловидные экзоклиноциты, клетки Панетта или экзоклиноциты с ацидофильными гранулами, эндокриноциты или К-клетки, а также М-клетки, являющиеся модификацией столбчатых эпителиоцитов. Источником развития этих популяций являются стволовые клетки, находящиеся на дне крипт, из которых вначале образуются комитированные клетки-предшественники, которые делятся митозом и дифференцируются в конкретный вид эпителиоцитов. Клетки-предшественники также находятся в криптах, а в процессе дифференцировки перемещаются в направлении вершины ворсинки, где располагаются дифференцированные клетки, не способные к делению. Они здесь заканчивают жизненный цикл и слущиваются. Весь цикл обновления эпителиоцитов у человека составляет 5-6 суток. Таким образом, эпителий крипт и ворсинок представляют единую систему, в которой можно выделить несколько компартментов клеток, находящихся на различных стадиях дифференцировки. Все клетки кишечной крипты представляют собой один клон, то есть являются потомками одной стволовой клетки. Первый компартмент представлен одним 5 рядами клеток в базальной части крипт, комитированными клетками-предшественниками всех 4 видов клеток. Панетовские клетки, дифференцирующиеся из стволовых клеток и клеток-предшественников, не перемещаются, а остаются на дне крипт. Остальные клетки – столбчатые, бакаловидные, эндокринные – после 3-4 делений клеток предшественников в криптах перемещаются в ворсинку, где составляют транзитную, не делящуюся популяцию и популяцию дифференцированных клеток. Физиологическая регенерация, обновление эпителия в комплексе крипто-ворсинка обеспечивается митотическим делением клеток предшественников. В основе репаративной регенерации лежит подобный механизм, и дефект эпителия ликвидируется размножением клеток. Кроме эпителиоцитов, в эпителиальном пласте могут находиться лимфоциты, располагающиеся в межклеточных пространствах и далее мигрирующие в собственную пластинку слизистой и отсюда в лимфокапилляры. Лимфоциты стимулируются антигенами, попадающими в кишечник, и играют важную роль в иммунологической защите кишечника. Строение кишечной ворсинки. С поверхности каждая кишечная ворсинка выслана однослойным призматическим эпителием. В эпителии различают 3 основных вида клеток. Столбчатые эпителиоциты и их разновидность М-клетки, бакаловидные экзокриноциты, эндокриноциты. Столбчатые эпителиоциты ворсинки или энтероциты составляют основную массу эпителиального пласта. Это призматические клетки, характеризующиеся выраженной полярностью строения, что отражает их функциональную специализацию, обеспечение резорбции и транспорта веществ, поступающих с пищей. На апикальной поверхности клеток имеется исчерченная каемка, образованная множеством микроворсинок. Благодаря огромному числу микроворсинок поверхность всасывания кишки увеличивается в 30-40 раз. В плазмолемме и гликокалексе микроворсинок исчерченной каемки обнаружено высокое содержание ферментов, участвующих в расщеплении и транспорте всасывающихся веществ. Установлено, что расщепление пищевых веществ и всасывание их наиболее интенсивно происходит в области исчерченной каемки. Эти процессы получили название пристеночного и мембранного пищеварения, в отличие от полостного, совершающегося в просвете кишечной трубки. М-клетки, клетки с микроскладками, являются разновидностью энтероцитов. Они располагаются на поверхности групповых лимфатических фолликулов, так называемых пейровых бляшек, и одиночных лимфатических фолликулов. Они имеют уплощенную форму, малое число микроворсинок и получили свое название в связи с наличием на их апикальной поверхности микроскладок. С помощью микроскладок они способны захватывать макромолекулы из просвета кишки и формировать эндоцитозные везикулы, транспортируемые к базолатеральным плазмолеммам и далее в межклеточное пространство. Таким образом могут поступать из полости кишечника антигены, которые привлекают лимфоциты, что стимулирует иммунный ответ в лимфоидной ткани кишечника. Бакаловидные экзокриноциты в ворсинках расположены поодиночке среди столбчатых клеток. Число их увеличивается по направлению от двенадцатиперстной кишки к подвздошной. По своему строению это типичные слизистые клетки. Слизь, выделяемая бакалоидными экзокринацитами, служит для увлажнения поверхности слизистой оболочки кишечника и этим способствует продвижению пищевых частиц, а также участвует в процессах перестеночного пищеварения. Под эпителием ворсинки находится базальная мембрана, за которой следует рыхлая волокнистая соединительная ткань собственной пластинки слизистой оболочки. В ней проходят кровеносные лимфатические сосуды нервы, ориентированные вдоль ворсинки. В строме ворсинки всегда присутствуют отдельные гладкие мышечные клетки, производные мышечного слоя слизистой оболочки. Сокращение миоцитов способствует проталкиванию всосавшихся продуктов гидролиза пищи в кровь и лимфу ворсин кишечника. Другие пучки гладких мышечных клеток, проникающие в подслизистую основу, образуют циркулярные слои вокруг проходящих там сосудов. Сокращение этих мышечных групп регулирует кровоснабжение. Строение кишечной крипты. Эпителиальная выстилка кишечных крипт содержит стволовые клетки, клетки-предшественники столбчатых эпителиоцитов, бакаловидных клеток, эндокриноцитов и клетки Панета на всех стадиях развития. Столбчатые эпителиоциты составляют основную массу эпителия крипт. По сравнению с аналогичными клетками ворсинок, они более низкие, имеют более тонкую исчерченную каемку и базофильную цитоплазму. В эпителиоцитах нижней половины крипт часто видны фигуры митоза. Эти элементы служат источником регенерации как для эпителиальных клеток ворсинок, так и для клеток крипт. Бакаловидные экзокриноциты постоянно находятся в криптах. Их строение сходно с описанными в ворсинке. Экзокриноциты с ацидофильными гранулами или клетки Панета располагаются группами или поодиночке на дне крипт. В их апикальной части видны плотные, сильно преломляющие свет гранулы. Эти гранулы резко ацидофильны, окрашиваются эозином в ярко-красный цвет. В гранулах обнаружены белково-полисахаридный комплекс, ферменты, дипептидазы, а также лизоцим. В клетках Панета выявлено большое количество цинка, а также таких ферментов, как кислая фосфатаза, дегидрогеназы, дипептидазы. Наличие в этих клетках ряда ферментов указывает на участие их секрета в процессах пищеварения, расщеплении дипептидов до аминокислот. Не менее важной является антибактериальная функция секрета, связанная с выработкой лизоцима, который разрушает клеточные стенки бактерий и простейших. Таким образом, клетки Панета играют важную роль в регуляции бактериальной флоры тонкого кишечника. Эндокриноцитов в крипте значительно больше, чем в ворсинках. Наиболее многочисленными являются ЕЦ-клетки энтерохромофильные, секретирующие серотонин, мотилин и вещество П. А-клетки, продуцирующие энтероглюкагон, малочисленны. С-клетки, вырабатывающие секретин, распределены в разных отделах кишечника нерегулярно. Кроме того, в кишечнике найдены и клетки, секретирующие холецистокинин и панкреазимин, биологически активные вещества, оказывающие стимулирующее действие на функции поджелудочной железы и печени. Обнаружены также Г-клетки, вырабатывающие гастрин, Д-клетки, продуцирующие соматостатин. Для собственной пластинки слизистой оболочки характерно содержание большого количества ретикулярных волокон. Они образуют густую сеть по всей собственной пластинке и, подходя к эпителию, участвуют в образовании базальной мембраны. С ретикулярными волокнами тесно связаны отростчатые клетки, сходные по строению с ретикулярными клетками кровотворных органов. В собственной пластинке постоянно встречаются эозинофилы, лимфоциты, а также плазматические клетки. Подслизистая основа нередко содержит дольки жировой ткани. В ней располагаются сосуды и подслизистое нервное сплетение. Мышечная оболочка тонкой кишки состоит из двух слоев – внутреннего циркулярного, более мощного, и наружного продольного. Направление хода пучков мышечных клеток в обоих слоях не строго циркулярное и продольное, а спиральное. В наружном слое завитки спирали более растянуты по сравнению с внутренним слоем. Между мышечными слоями располагается прослойка рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой находятся узлы мышечно-кишечного нервного сплетения и сосуды. Функция мышечной оболочки заключается в перемешивании и проталкивании химуса по ходу кишечника. В тонкой кишке различает сокращение двух видов. Сокращение местного характера обусловлено главным образом сокращениями внутреннего слоя мышечной оболочки. Они совершаются ритмически 12-13 раз в минуту. Другие сокращения – перистальтические, вызываются действием мышечных элементов обоих слоев и распространяются последовательно по всей длине кишки. Серозная оболочка покрывает снаружи тонкую кишку со всех сторон, за исключением 12-перстной кишки, которая покрыта брюшиной только спереди, а в остальных частях имеет соединительно-тканную оболочку.